Несколько секунд невообразимой скорости, которую Федор искренне считал выше скорости света, и они прибыли. Первым, кого увидел Семен, была Женя. Одетая в розовый плащ, она сидела во дворе на качелях. Казалось, что она специально ждала их появления, хотя, конечно, это было невозможно. Глава 10. Единственный выход. 15 октября, 16 часов 39 минут. О! Вон твоя любовь. Интересно, чего она тут делает? Неужели она преследовала нас от самого дворца? Женя не могла слышать слов хомяка, но, увидев мальчиков, встала и направилась к ним навстречу. Растяпкин сильно покраснел. И вовсе не любовь. Не надо стесняться этого чувства. Я тоже однажды был влюблен. Вот видишь, все иногда влюбляются. Покраснев еще сильней, Растяпкин начал отступать в сторону. Ну и повезло же ему сегодня с напарниками. Перестали ругаться между собой, накинулись на него. Из чего хомяк взял, что она ему нравится? Женя подошла к ним. Хорошо, что мы опять сегодня встретились. Семен элегантно снял цилиндр и отвесил неуклюжий поклон. Очень... рад тебя видеть. И я тоже. Меня зовут Одуванчик. Угу. Лучше бы тебя банным листом назвали. Ну, а ты? А ты, девчонка, чего, а? Чуть от нас надо. Утром во дворце набросилась так, что чуть всю операцию не завалила. Сейчас чего хочешь? Да тише ты, Федор. Она ведь не знала, что мы работаем под прикрытием по заданию Академии. Снова вы про эту Академию заговорили. Что это за Академия? Не лезь, когда взрослые разговаривают. Но тут же... тут нет взрослых. Я взрослый! Ты должен меня уважать и слушаться. Перестаньте. У нас нет времени на ругань. Вот именно. Для экономии времени быстро прощаемся, и все остаются довольны. Одуванчик, ты уходи первым. Федор с Одуванчиком стали пререкаться, совершенно не обращая внимания на то, что происходит вокруг. Тем временем Женя обратилась к Семену. Слушай, это действительно очень важно. Я не знаю, какую операцию вы проводите, но я видела... что этот мальчишка шпионил за тобой. Да нет, он целый день ходит за мной. Но это потому, что ему нужна помощь. Отец этого мальчишки бандит. А сам он хочет быть честным. Вот и попросил меня, чтобы я спас его. Ну, я и спас. Женя, понимающе кивнула и подозрительно уставилась на Одуванчика. Было очевидно, что она ничуть не поверила в его благие намерения. Скажи, Семен... а что ты намерен делать дальше? Вот именно. Ты не объяснил мне, куда мы идем. Почему ты не ставишь меня в курс дела? И меня тоже надо ввести в курс дела. Тебе и не положено ничего знать. Ты же не являешься секретным агентом. А кто такие эти агенты? О, нет. Я тебе ничего не скажу. Хомяк сообразил, что и так он сегодня поставил под угрозу тайну Академии. Растяпкин понял, что уже давно пора прекратить спор и двигаться дальше. Потеряно слишком много времени. Пошли. Семен направился вперед, опасаясь, как бы эти трое снова не стали спорить, кто из них лишний. Тем более пройти надо совсем немного, всего-то несколько дворов. Они уже находятся на нужной улице, теперь легко будет связаться со своими. Женя молча шла рядом. Она с тревогой поглядывала то на Семена, то на одуванчика. Растяпкин пробирался сквозь людской поток. Малыш цеплялся за его левый рукав, в правое плечо впивались коготки довольного хомяка. Спорить они не прекращали. Прохожие, спешившие по своим делам, с изумлением озирались на двух мальчиков, одетых в смокинги и ожесточенно споривших друг с другом. Ведь никому и в голову не могло прийти, что младший из них ругается с хомяком. Где ты живешь? Дома. А что-то холодно сегодня. А ведь утром солнышко было. Я не собираюсь говорить о погоде. Где находится твой дом? Как ты до него добираешься? Как ты не понимаешь? Я больше не могу возвращаться домой. Я ушел от них и теперь буду жить с вами. Растяпкин старался не обращать на них внимания. В этот момент Академия проводит сложнейшую операцию по поимке ОВПГ. Система Кувалда под угрозой. Скорей бы уже добраться до нужного места, в ухо зашептал хомяк. Мы одни должны выполнить эту операцию. Давай отправим их куда-нибудь. Сеня, ты слышишь меня? А почему ты называешь его Сеней? Ведь сына господина ты зовут Арнольд. Это верно. Сеня — это такое сокращение от Арнольда. Неужели непонятно? Странные вы оба. Растяпкин нырнул в подворотню, обогнул единственное дерево, обнесенное оградой. Федор ненавязчиво вцепился в плечо когтями. Но нет, ввязываться в спор Растяпкин не собирался. Сейчас в его голове роились более важные мысли. Пусть эти двое разбираются сами. Женя по-прежнему молчала и лишь внимательно слушала разговор. С каждым шагом Семен приближался к своей цели. Уже совсем недолго осталось терпеть ругань Федора и одуванчика. Еще немного, и он сможет влиться в ряды агентов и сразиться с похитителем чипа. Как хорошо, что он вспомнил про мозговой центр сегодняшней операции. Уже совсем недалеко до того места, где, по его расчетам, должна находиться машина-контроллер. До того, как меня пригласили в ОВПГ, я состоял в другой организации. АБВГД. А что это? Это так секретно, что я тебе ничего не скажу. Врешь ты все! В этот момент где-то совсем рядом пронзительно замяукал кот. Хомяк принялся озираться по сторонам и еще крепче вцепился в плечо Растяпкина. Да чего же я не люблю кошек? Одуванчик чуть приотстал. Он прищурил хитрые черные глаза, а на пухлом лице играла довольная улыбка. Если бы Семен обернулся в этот момент, то он ни за что бы не повел одуванчика к машине-контроллеру. Впрочем, эту странную перемену заметила Женя, но пока она промолчала. Старенький грузовик, кузов которого был покрыт брезентом, стоял в тихом переулке. Никому бы и в голову не пришло, что внешний вид этой машины всего лишь маскировка. У нее мощнейший двигатель, а кузов сделан из новейших материалов. И кроме того, внутри напичкано такое невероятное количество сверхмощной техники, что не каждому инженеру под силу разобраться в ней. Принимающая и передающая сигналы через спутник, машина-контроллер была необычайно надежна. Сейчас мы встретимся со своими. Они находятся здесь. Значит, ты собираешься вести посторонних в машину-контроллер? Вот-вот! Говорил же, Гони всех отсюда! Помнишь инструкцию? Пятый пункт. Раскрывать гражданским какие-либо тайны Академии можно лишь в крайних условиях. Женя была права. Растяпкин понял, что не имеет права пускать одуванчика в машину-контроллер. Хотя там ведь сидит кибер. Если ему описать ситуацию, то он решит, можно ли войти одуванчику. А пока пусть малыш подождет снаружи. Неожиданно тот покорно согласился. Хорошо, я посижу тут. Семен откинул край брезента, перед ним оказалась дверца. Он поднес к замку руку с часами, без малейшего шума дверь отворилась. Глава 11. Машина-контроллер. 16 октября. 17:44. На стенах темнели десятки экранов. По некоторым пробегали одиночные помехи, и вновь наступала темнота. Посреди кузова пустое пространство для голографической карты района. Хотя картой ее назвать не совсем верно. Она работает в режиме реального времени и отражает все происходящее. Такую карту всегда вносят в базу данных машины-контроллера. Внутри машины никого не было. Что случилось? Приборы не работают и машина пустая. Куда-то исчез кибер. Кто же следит за операцией и координирует действия секретных агентов? Как действуют агенты без его команд? Ясно было лишь одно. Просто так уйти кибер не мог. Женя в ответ пожала плечами. Сложившаяся ситуация ей совсем не нравилась. И еще меньше нравилось, что многие детали ей неизвестны. Надо бы разобраться. Вдруг следы остались. Хомяк спрыгнул на пол и стал сосредоточенно обнюхивать все вокруг. Семен подошел к прорации, прибору, помогающему поддерживать связь со всеми участниками операции. У каждого к уху крепится динамик с микрофончиком, а все сигналы идут сюда. Так можно выйти на связь с каждым. Надо попробовать связаться хоть с кем-то. Растяпкин принялся настраивать частоту прибора. Может, удастся узнать, что происходит, и послать данные о своем местонахождении. Он набивал коды и крутил ручки настройки. Безрезультатно. Судя по запаху, тут не было никого из посторонних. Кибер сам покинул машину. Вдруг динамик ожил. Семен вздрогнул от неожиданности. Через треск и шипение прорывались разрозненные голоса агентов. Наши агенты рассредоточены по всему периметру. Ему не уйти. Этот предатель ответит за все. Еще немного, и все будет позади. Пришел сигнал от кибера. Операция завершается. Но мы упустили самую большую опасность. Чип. Этим занимается истребитель. Надеюсь, он сможет предотвратить ужасные последствия. Растяпкин стоял с открытым ртом. Что же происходит? Понятно, что агенты Академии завершают операцию по поимке ОВПГ. Значит, после того, как он покинул дворец, агенты начали действовать. Но о ком они говорят? Кто мог предать? Семен схватился за голову. Его считают предателем. Но почему? Он ничего не сделал. Вот только ослушался приказа истребителя сидеть на месте. Но не могут же его подозревать из-за этого. Женя осматривала приборы. Ей легко удавалось разбираться даже в самой сложной технике. Теперь она пыталась узнать, что же происходит вокруг. Больше всего ей мог помочь проектор для голографической карты, если удастся заставить его работать. Растяпкин с Хомяком не могли оторваться от прорации. Треск и шипение перекрыли еще какие-то разрозненные фразы. Уже ничего невозможно было разобрать. Ну вот, приплыли. Вляпались, так сказать, к своим. Я должен им все объяснить. Расскажу, как все было на самом деле. Я расскажу им про Орлова. Что ты можешь им сказать? Эй, а она что делает? Семен обернулся. Женя пробовала набрать несколько комбинаций кодов, затем перерезала и соединила проводки. Пытаюсь разобраться, что же здесь случилось. Все эти приборы принимают сигналы со спутника. Так вот, такое чувство, что этот спутник просто отключили. Но кое-что восстановить все же можно, если попробовать обходной маневр. Неожиданно проектор заработал. Появилась сильно искаженная картинка. Стали различимы группы секретных агентов и задержанные члены ОВПГ. Изображение изогнулось и вытянулось. Семен тем временем смог разглядеть на крыше одного из домов фигуру кибера с передатчиком в руке. Значит, когда приборы, непонятно от чего, вышли из строя, он нашел выход из положения. Найдя точку, из которой все будет видно, он воспользовался теми средствами связи, что были у него с собой. Кибер смог блестяще провести операцию. По искореженному изображению было видно, как подъехала машина. Семен с трудом опознал автомобиль Академии. Оттуда высыпали агенты. Все понятно. Значит, кибер боялся, что не справится с ситуацией, и вызвал подкрепление. И кажется, оно оказалось не лишним. Семен с уважением посмотрел на нее. Кажется, Женя уже многое поняла по нескольким оборванным фразам и нечеткому изображению. Через помехи в динамике снова стали пробиваться отдельные фразы агентов. Информация о побеге взвода оказалась ложной. Мы потратили время, чтобы проверить все системы. В тюремном блоке 13 установлена система Ника. Она напрямую подключена к нашему суперкомпьютеру. Поэтому мы все тщательно и проверили. Не знаю, кто решил, что это побег. В блоке 13 все спокойно. Влад сидит, смотрит на часы и считает секунды до своего освобождения. Откуда у него часы? Там не должно быть никаких личных вещей. А ты разве не знаешь? За помощь следствия он попросил часы в подарок. Там особый случай, и ему разрешили. В этом нет ничего плохого, это самые обычные часы. Растяпкин почувствовал вскипающую внутри ярость. Да, злодей пойман и несет наказание, но разве это может вернуть прошлое? Разве от этого возвратятся годы, которые он провел без родителей, считая их потерянными навсегда? А отец? Он так и не смог встретить отца. Странно все это. Что это Злат вдруг таким добрым сделался? Похищенное возвращает. И еще... Странно, что этот мнимый побег был как раз в то время, когда мы проводили операцию с ОВПГ. Семен нахмурился. Ему было трудно поверить в такое совпадение. От размышлений на эту тему его отвлекла голограмма. Даже при такой видимости стало понятно, что-то произошло. Этого не может быть! Семен встревоженно принялся крутить ручку настройки. Секретные агенты хорошо контролируют свои эмоции. И если уж раздался такой крик, то значит, произошло нечто и вправду страшное. Это не ошибка! Все вы пришли такие же сообщения! Остяпкин посмотрел на свой поломанный видеобраслет. До него эта информация не может дойти. Ну что же там такое случилось? И вдруг Семен отчетливо различил голос Калашникова. Я только что связывался с истребителем. Он приказал мне срочно явиться за сверхрадаром. Надо радоваться, что тот удачно выбрался из лап преступников, да и вообще удалось успешно провести операцию по поимке ОВПГ. Но Семену было не до этого. Он напряженно ждал, когда следующая фраза прорвется сквозь помехи, и он, наконец, узнает, что произошло. Истребитель пытается отменить эту команду. Очень надеюсь, что ему это удастся. Семен напряженно вглядывался в прорацию, будто та могла ответить на все вопросы. Какую еще команду понадобилось срочно отменять? Что еще произошло с тех пор, как он выбежал из дворца? Надо попробовать связаться с Альтаиром. Я должен срочно забрать сверхрадар. Я засеку волны, поступающие с маячка на его часах, и в два счета выслежу Растяпкина. Наши и так прочесывают весь район! Растяпкин пришел в ужас. Свои отвернулись от него. Он хотел спасти мир, а в итоге его считают предателем. Я ничего не понимаю. Зачем им нужно срочно выслеживать меня? Что еще за Альтаир? Семен ничего не ответил. Он лихорадочно пытался сообразить, что делать. У него был такой вид, будто его облили холодной водой. Почему вдруг Калашников решил во всем обвинить его? Почему он не может связаться со своими и объяснить все? И самое главное, где сейчас Орлов? Попытался ли он использовать похищенный чип? Надо срочно найти Орлова!